Глава 195. Битва с синим Они. После того, как группа Юта обнаружила своего соперника посреди их пути, они снизили свою скорость и продолжили поиски. «Осторожно! Я чувствую наличие огра в конце этого прохода!» Спустя некоторое время ходьбы, группа Юта добралась до довольно широкой пещеры. Посреди пещеры стоял огр с кожей синего цвета, которая очень сильно привлекала внимание. Но он был намного меньше обычных огров. Если среднестатистический огр имел рост около 3 метров, то синий Они был где-то в половину ниже. Однако появление синего Они было очень кстати. Особенно это касалось Юта, который очень заинтересовался его навыком ясновидения. «Я же смогу без проблем наслаждаться нагишом, телами девушек сколько пожелаю, если заполучу этот навык». Юта отчаянно желал этот навык. Ясновидение, которое могло позволить человеку видеть сквозь одежду, было умением, которое каждый мужчина желал бы заполучить. «Старшая, что это за...» «Это, несомненно, именуя монстр». У обеих девушек в следующий миг началась истерика, потому что синий Они неожиданно растворился в воздухе. «Он просто исчез!» Девушки сказали хором. Если быть точным, тело синего Они никуда не исчезло. Он просто использовал свой навык, чтобы скрыться в тени. «Берегитесь!» Юта уже имел опыт сражения с противником, который использовал теневой покров. Это был бессмертный Танатос. Так он, ощутив колебания в тени рядом с ним, схватил Ласен и Луну под подмышки, резко отпрыгнул в сторону силой, оттолкнувшись от земли. Дрожь земли. В следующий миг земля в пещере затряслась, эхом распространяя звук вокруг. Синего Они не стоит недооценивать только потому, что его размеры меньше, чем у обычных огров. Его сила намного превосходила силу обычного огра. Это было весьма опасно. Если бы Юта замешкался еще хотя бы на мгновение, кулак этого огра уже пронзил бы его тело. «Будьте осторожны! Когда он скрывается в тени, никто из вас не сможет его обнаружить!» Фонарик. Волшебное устройство, которое освещает пространство вокруг магии света. Юта быстро использовал волшебный фонарик, который совсем недавно приобрел. Навык «Теневой покров» можно было использовать только в местах, где тень была очень темной. Юта выяснил это из прошлой битвы с Танатосом. «Но...» «Юта-кун, неужели ты собираешься в одиночку сражаться с ним?» «Да, это очень опасно. Простите за мой эгоизм, но у меня уже есть опыт сражения с противниками, которые используют тень для передвижения. Так что почему я не должен сражаться с ним?» Юта говорил это с абсолютной уверенностью на лице. Ускоренное сердцебиение. Он никак не мог унять свое учащенное сердцебиение в груди. Его столь храброе поведение и желание защитить девушек также были вызваны тем, что он хотел очаровать яркую мужененавистницу Ласен. Хе-хе-хе, буга-га-га-га. Однако, прежде всего, Юта поместил девушек в безопасное место, так как их безопасность была первоочередным приоритетом. Я совершенно не могу проиграть. С учетом прошлого боевого опыта, хоть противник и имел долгожданные навыки, вероятность того, что он также может навредить другим людям, была довольно высока. Чтобы наверняка заполучить навык ясновидения и получить возможность безгранично наслаждаться голыми телами девушек, Юта должен был убедиться в том, что он действительно будет сражаться с синим Они один на один. Стоит заметить, что Ласен и Луна даже мысли не допускали о том, что в подобной ситуации Юта будет думать о голых девушках. «Здесь!» Взглянув еще раз на пышные формы девушек, чтобы поднять свой боевой дух, Юта ринулся в бой. Благодаря его прошлому опыту, он мог без проблем обнаружить место, где враг собирался появиться из тени. Когда противник уклонился от его атаки, синий Они издал испуганный возглас. «Ахи?» Стиль Куноирю был боевым искусством, которое базировалось на изучении всех боевых искусств мира и интегрировании их лучших элементов в себя. Так Юта особенно гордился своими мастерскими навыками в айкидо. Благодаря навыкам из айкидо, он обладал полным преимуществом перед грубой силой синего Они. Однако, айкидо было боевым искусством, которое не полагалось на силу, поскольку оно изначально создавалось как средство борьбы слабых против сильных. Таким образом, из-за того, что локтевые суставы синего Они оказались намного крепче человеческих, он совершенно не пострадал от контратаки Юта и с некоторой разочарованной улыбкой попытался снова скрыться в тени. Решил сбежать? Юта совершенно не собирался позволять ему это сделать. Так что Юта быстро осветил окружающее пространство с помощью магии света. Ахи! Правая рука, левая нога, левая рука, правая нога. Тело синего Они было разорвано на множество частей из-за действий Юта, порождая громкие крики агонии. Но все отсеченные конечности синего Они быстро притянулись к нему, чтобы снова присоединиться к основному телу и обратно занять свои места. Получай! Юта поспешил нанести вторую серию ударов. Синий Они усиленно пытался восстановиться, попутно отмахиваясь от атак Юта своим кулаком. Однако... Атаки Юта не прекращались. Желание безграничного лицезрения голых девушек не давало ему остановиться. Так что он продолжал атаковать демона, целясь ему в сердце, дабы воплотить в жизнь свои амбиции. В результате, под интенсивным натиском Юта, тело синего Они было полностью избито и начало дрожать. Ура! Это был первый раз, когда Юта так сильно радовался окончанию битвы. Затем он быстро открыл свой статус. Новый навык был добавлен в список навыков Юта. «Готов, красавец!» Юта не особо удивился смерти Огра, так как еще посреди боя почувствовал, что с ним было что-то не так. Но несмотря на то, что это был уже его 10-й уникальный навык, он не особо обрадовался этому. Интересно, может его навык «Кража навыков» при краже делает приоритет на навыки с более высоким показателем редкости? Поскольку подобное уже случалось ранее, у Юта уже были догадки по данному поводу, но теперь он окончательно убедился в этом.